Так я провалялся практически до самой ночи. Ворона, некоторое время наблюдавшая за мной со своего насеста, с очередным громким кар отвалила в закат, соизволив оставить меня в гордом одиночестве. А вот шиш ей, причем без масла, а не пожива в виде моей мертвой тушки. И вс же было странным то, что троица богов оставила меня в покое. Периодически возвращаясь к этим размышлениям, я так и не смог найти верного ответа. Были разные догадки, но вряд ли они близки к истине. Впрочем, еще будет время над этим поразмыслить, а пока. ЧРТ едва не напортачил, завязывая печать на человеческое сердце. Бедный орган чуть не лопнул, а я не отправился обратно в бездну. ВС же стоит поаккуратнее быть с доставшимся телом и продумать дальнейшую его модернизацию. Ладно, пока оставим это до лучших времен. Под конец чувствовалось, будто тело задеревенело. Ну хотя бы маленько отдохнуть смог перед тем, как вставать. Не прошло и 10 минут, как я уже направлялся в сторону выхода. За территорией я спрятал свой мотоцикл, опасаясь оставлять его здесь. И, как видимо, не зря. Мы с этим бомжеватым башком знатно порезвились тут, устроив разборку. Повсюду царила разруха, а в воздухе до сих пор была разлита божественная энергия вперемешку с эфиром. Удивительно, как еще не открылись котлованы бездны. Вскоре я уже ехал по направлению города, попутно обдумывая дальнейшие планы. Скрываться больше не было смысла, так как местные боги уже узнали про мою сущность. Но если нет, то им будет нетрудно попытаться это сделать. Правда, оставались еще люди, среди которых мне придется жить некоторое время. Не хватало того, чтобы они палки в колса вставляли. Конечно, можно радикально решить все вопросы и проблемы, но это может вылиться в дополнительный геморрой, который мне и даром не сдался. Ладно, перед людьми пока не буду демонстрировать силы. По крайней мере до тех пор, пока не смогу нормально перемещаться в ад и находиться там. Домой я возвращался поздно ночью. Как выяснилось, Светлана Разумовская снова была отправлена в командировку, так что по итогу меня встречала родная сестра Даниила. Маринка с тревогой в глазах смотрела на меня, не решаясь заговорить. Как долго меня не было, прервал я затянувшееся молчание, когда скинул грязную одежду в стирку и после всех рыльно-мыльных дел переодетым вернулся на кухню. 2 недели, как-то тихо ответила девушка. Я сказала маме, что ты на экскурсии от академии, добавила она. Ага, спасибо. Потрепав Маринку по голове, искренне поблагодарил я, а сам тем временем задумался. Прошло 2 недели с момента моего отбытия для открытия врат в ад. ВС таки время ада разительно отличается от времени мира людей. Я пробыл в аду где-то полчаса, а здесь прошло не менее недели. Что ж, вполне ожидаемо. Перекусив тем, что осталось, я отправился к себе в комнату, дабы немного отдохнуть и затем отправиться на следующий день на учебу. В планах у меня была перестройка человеческого организма под реалии ада. Для этого мне придется наведаться в библиотеку и проштудировать не одну книгу. Нужно понять принципы взаимодействия различных видов энергии на клетки человека. Даже использование чистой божественной энергии в огромном количестве неблагоприятно влияет на самочувствие в целом. В этом лишний раз убедился в момент разборки с бомжеватым богом. К слову, я так и не выяснил, чьим покровителем он являлся. Впрочем, это уже не важно. Что касается Маринки, то девушка не спрашивала меня ни о чем. Но когда я уже собирался уходить к себе в комнату, она неожиданно для меня сказала: «Тебе прислали посылку. Я отнесла ее в твою комнату». Я удивленно посмотрел на девушку, но та пожала плечами. От кого посылка, и что находится в ней, она не знала. Не решилась открывать, боясь меня разгневать. Приблизительно через 5 минут я уже находился в своей комнате и смотрел на небольшую коробочку, лежавшую у меня на столе. Проверив ее при помощи печати эфира и не найдя ничего подозрительного, медленно открыл ее. Внутри лежал небольшой кулон, чем-то напоминающий печать. Посмотрев на доставшееся внезапно добро, я понял, что это действительно грубо выполненный и недоработанный демонический символ. Интересно, откуда он взялся? Съедаемый любопытством, я принялся изучать дальнейшее содержимое коробки. Внутри обнаружилась небольшая записка, которую тут же принялся читать. «Это поможет тебе выйти на новый магический уровень. Твой отец – это все, что было написано там. Никаких подсказок, никаких зацепок, ничего. Я так понимаю, что это предназначалось для Даниила. Загадка от его покойного отца. Странно, что прибыла она так поздно. Впрочем, Даниил лишь совсем недавно стал совершеннолетием, поэтому может в этом и кроется причина столь запоздалой доставки. Покопавшись в памяти парня, я не нашел никаких упоминаний об этом странном символе. В конечном итоге пришел к выводу, что вряд ли бы паренек узнал об истинном назначении этой вещицы с текущим уровнем познаний. Но я примерно знал, что с доставшимся добром нужно делать. Жаль, назначение этой кривой печати мне неизвестно. Вливание магической энергии помогло. Признаться, сначала я пытался воздействовать эфиром, но ничего не вышло. Но вот стоило обычной магической энергии оказаться на печати, как та активировалась и появилась проекция над моим рабочим столом. Даже не понадобилась выстроенная защита на случай ловушки. На проекции я увидел знакомый Даниилу фолиант. Похоже, я был прав, что ВС дело в НМ. Многие людишки наверняка захотят его получить, дабы усилить себя. По крайней мере те, кто о его существовании знает, либо же догадывается. Директриса магической академии одна из них. Помимо рисунка фолианта я увидел примерное его местоположение, ну или очередной подсказки. ХМ, стоит проверить. В академии у меня не спрашивали по поводу отсутствия. Здесь главным критерием является сила и твоя успеваемость. Если ты докажешь, что соответствуешь необходимому уровню знания и силы, то к тебе не будет никаких вопросов. Собственно, по этой причине меня до самого обеда гоняли на занятиях, включая магические практики. К слову, во время последней я не стал демонстрировать силу, ограничившись стандартным набором. После обеда меня поджидал очередной сюрприз. Тот самый блондинчик из моей группы вновь решил ко мне кого-то подослать. Как я это понял, ВС просто видел его с тем самым щуплым пареньком, который решил меня подкараулить, когда я после обеда решил отдохнуть на заднем дворе академии. «Как же вы меня достали!» С тоской и без злости лениво проговорил я на его монолог, когда неизвестный черноволосый парень решил перейти от слов к делу, создавая какую-то магическую бяку. Действовать он не опасался, так как рядом никого не было. Мне даже создавать или активировать печати не потребовалось. Просто приложил по нему сырой силой, нанеся удар на манер тарана. Зелье и пламя отбросило паренька назад, отчего его тельцо снесло маленькое деревце. Само пламя не причинило вреда придурку, так как я на всякий случай заблокировал его разрушающие свойства. Не хотелось потом разбираться с администрацией академии по поводу смерти придурка. Мне есть здесь данные собирать. Тем не менее, место разборки пришлось покинуть из-за показавшихся вдали учащихся. Больше подобных приключений не было. Правда, Миронова хотела о чем-то поговорить, но я лишь отмахнулся, сославшись на важные дела. Тем более я действительно планировал посетить местечко, указанное в подсказке. В небольшой привокзальной камере хранения я нашел очередную подсказку. В письме указывалось точное место и что необходимо сделать, дабы найти фолиант. Не буду вдаваться в подробности моего похода. Скажу лишь то, что я нашел искомый объект в небольшом домике, который располагался за городом в самой чаще. Не знаю, с какой целью его построил папаша Даниила, но припрятал он фолиант там на отлично. Потребовалось сделать кучу действий, чтобы в конечном итоге получить заветную книгу. Запихав ее в рюкзак и решив отложить изучение содержимого до дома, отправился домой. Занятно, первая мысль, посетившая мою голову после беглого осмотра содержимого, когда я уже сидел в своей комнате за изучением доставшейся книги. Но по мере изучения я открывал для себя довольно-таки интересную информацию. А когда добрался до небольшой исторической справки, то мои глаза невольно полезли на лоб. Да быть такого не может. Разве подобное возможно? Нужно обязательно проверить. В тот момент от прочитанного я знатно ухи поел, но проверить здесь и сейчас не мог ничего сделать, пока не подготовлюсь. ВС-таки он выжил. С каким-то облегчением проговорила Афина, наблюдая за, казалось бы, простым смертным. «Почему-то я так и думал», — хмыкнув, ответил ей Ратибор. «Маркуса среди них не было, так как он в этот момент решал свои проблемы, заранее предупредив коллег по цеху. Где он сейчас находился, присутствующая парочка не знала. Впрочем, через несколько минут бог одаренных сам пришел к ним, и выглядел он достаточно хмурым. Что-то случилось». Первой предположила неладная богиня мудрости. Эти остолопы, явно имея в виду других богов, отказавшихся от помощи в общем деле, зло произнес Маркус. Вместо зачистки мира от твари бездны они решили охотиться за новорожденным темным. Так он же по сути человек, разве нет? Удивленно вскинув брови, верно заметил Ратибор. Мы не вмешиваемся в дела людей, задумчиво добавил он. Так-то оно так, но эти упостолопы созвали совет богов, где приняли практически единогласно поправки относительно данного человека, пояснил Маркус, устало усаживаясь на кресло, которое сам же и создал. И что теперь? Полюбопытствовал покровитель воинов. Ничего, усмехнувшись, ответил ему Маркус. Придерживаемся первоначального плана, а они пусть сами решают. В конце концов, до них нам нет никакого дела. А что с парнем? Задала в свою очередь вопрос Афина. Если сможет выстоять против, значит достаточно сил Н, чтобы в случае своего согласия нам помочь. Ну а нет, то и не жалко. В любом случае мы ничего не теряем, равнодушно ответил на вопрос покровитель одаренных. Да, но из-за их разборок могут пострадать люди, резонно заметила богиня мудрости. Чего стоит открытие новых врат бездны? Зато своими действиями они выиграют нам время, а также перетянут внимание монстров на себя, усмехнувшись, верно заметил Ратибор. В этом ты, конечно, прав, но не забывай, что темные в итоге, если разовьются, после таких действий может на всех ополчиться. Нам подобный расклад тоже боком выйдет, явно опередив Афину в верном замечании, пояснил Маркус. На некоторое время воцарилось молчание. Каждый из богов думал над сложившейся ситуацией, а также искал пути к ее решению. Но, увы, какого-нибудь более или менее приемлемого варианта не находилось. А что если немного помочь темному? Показать ему, что не все боги настроены против него. Если он действительно окажется достаточно сильным, то это облегчит нам процесс с его дальнейшей вербовки, выдал один из вариантов богиня Афина. К слову, Маркус также размышлял в подобном ключе, а ЧМ сообщил остальным. Да, и как же ты ему планируешь помочь? Усмехнувшись, с сарказмом заметил Ратибор. Он искренне верил, что истинному воину во время его сражения не стоит как-то помогать. Лучше, чтобы сам, в данном случае темный, доказал свою силу. Всего лишь периодически будем помогать по мере сил. Например, ограничивать слишком частые нападки со стороны других богов, предложил за богиню мудрости Маркус. Интересное предложение, но как ваш темный узнает, кто ему так помогал? Хоть и с сарказмом, но покровитель воинов задал вполне резонный вопрос. При этом он внимательно посмотрел на Афину. Похоже, что именно от не в первую очередь покровитель воинов желал получить ответ. Но, увы, ответа на него пока ни у кого из его собеседников не нашлось. Возможно, с помощью они и правы, но пока неизвестно, как действительно они могут помочь новорожденному темному, да еще человеку. Будь он чьим-нибудь жрецом или просто верующим, то это намного облегчило бы их задачу. Правда, в таком случае не было бы никакой охоты, да и самого уникального темного. Тем не менее троица богов ВС же решила, что по мере силы и возможности будет помогать тому странному юноше. По крайней мере, когда он сможет справиться хотя бы с несколькими будущими противниками. А пока Ратибор, Маркус и Афина вернулись к реализации своего первоначального плана, оставалось совсем немного до начала активных действий. Глава 6. Марин, ты не сильно занята? Постучавшись, поинтересовался у родной сестры Даниила. ВС же мой любопытство перевесило, и я решил проверить. А для этого мне потребуется помощь девушки, которая уже планировала лечь спать. Чем я могу помочь? Сонно протирая глаза, поинтересовалась у меня Маринка. Она была слегка ошарашена и удивлена от моего появления. Даже сон моментально отступил у нее на второй план, уступая место любопытству. Ну да, согласен. Вновь явился ночью и, не говоря ни слова, заперся у себя в комнате, дабы изучить принесенный фолиант. Но не прошло и получаса, как я уже ломился в ее комнату с просьбой помочь мне с одним важным и срочным делом. Разумеется, ей данный факт немало удивил. Я не удивлюсь, если она решит меня послать далеко и подальше. По крайней мере до утра, а то и до самого вечера. «Пойдем со мной», — попросил я сонную девушку, первым направляясь в свою комнату. Даже не посмотрел, идти она за мной или нет. Маринка некоторое время постояла в коридоре, но затем спохватилась и чуть ли не побежала следом за мной, громко хлопая своими домашними тапочками по паркету. Похоже, любопытство перевесило ей сонливость, раз она ВС же решилась следовать за мной. «Проходи, садись», — предложил ей и указал в сторону заправленной кровати, тем самым вызвав с ее стороны немалое удивление. «Ах, да, она же теперь в курсе, что я не совсем ей брат, может опасается, что сделаю с ней что-то плохое». Впрочем, Маринка быстро взяла себя в руки и заняла предложенное место. При этом выглядела зажатой и слегка напуганной. «Обещаю, больно не будет», — С такими словами я подхожу к девушке и активирую печать. Первое время ничего не происходило, для девушки уж точно. В какой-то момент, когда я уже приступил к исследованиям, она неожиданно для меня дернулась, но довольно-таки быстро взяла себя в руки. Хм, похоже, дела обстоят именно так, как и написано в книге. Теперь слова отца Даниила не выглядят, как полный бред, подумал я, изучив магическую составляющую девушки. Но на этом дело не ограничится. Следует провести более детальное изучение, прежде чем делать определенные выводы. То, что я вычитал из книги, а также из личного дневника Разумовского-старшего, выглядело действительно бредово. Выходило так, что по линии отца мы с Маринкой, вернее Даниил, являлись потомками демонов. Ну не смешно ли, потомки здешних демонов, люди? Да за такое сравнение в моем родном аду прибьют и не поморщится. Но вот как здесь дела обстоят, мне не совсем известно. Хотя на часть вопросов я нашел ответы на страницах той старой книги. Осталось только либо подтвердить полученную информацию, либо ее полностью опровергнуть. В любом случае игнорировать ее явно не стоит. На себе, вернее на теле Даниила, я этого не мог проверить, так как, являясь истинным демоном, занял его оболочку, попутно настроив ее частично под себя. Оставался лишь один человек, на котором я мог проверить эту, казалось бы, бредовую идею. Но ВС оказалось действительно так, как описано в книге. Теперь понятно, откуда Даниилу была известна печать призыва, а также откуда взялись демонические печати, описанные в фолианте. Правда, они доработаны под человека, но даже так их первоисточники были настолько корявыми, что думать об этом не хотелось. Как они, мелкие бес побери, нормально работают, будто их создавали в глубокой древности. Это ВС равно, что сравнить каменный топор с железным, даже нет, с пушкой. Похоже, развитие демонов этого мира зашло в тупик. Неудивительно, что их запросто одолели здешние боги, ведь недостаточно просто управлять эфиром и использовать его в качестве сырой силы. И пусть печати демонов своеобразные костыли для нормального его использования, но без их успешного освоения вряд ли удастся перейти на более высокий уровень. Они составляют основу основ, своеобразную базу, которая в дальнейшем поможет продвинуться дальше. Но что-то я сильно отвлекся. Пора вернуться к делу. Сомнений не осталось. Даниил и Маринка Разумовские действительно являлись потомками демонов этого мира. Как это вышло, остается загадкой. Тем не менее в фолианте описывались некоторые демонические печати, подстроенные под человека, а также краткая история подобного явления. И да, Разумовские не единственные представители данной эволюционной ветки. Но как дела обстоят у других, ни отцу Даниила, ни тем более самому парню не было известно. Теперь понятно, почему парень смог меня выдернуть из бездны, а я спокойно прижился в его теле. Очень сильно разбавленная, но все же демоническая кровь сыграла в этом деле не последнюю роль. Я бы даже сказал, ключевую. Спасибо за помощь. Искренне поблагодарил я девушку, когда закончил с исследованием. Маринка в который раз за этот вечер удивленно посмотрела на меня, но говорить ничего не стала. Вместо этого она молча поднялась и тихо удалилась из моей комнаты. Наверняка ей было любопытно по поводу происходящего, но я не стал просвещать девушку по этому вопросу. Наступит время, тогда обязательно поведаю ей. К тому же я узнал кое-что довольно-таки интересное, и эту теорию необходимо будет проверить. Если все получится, возможно, мне станет проще исполнить свой договор. А сейчас стоит немного отдохнуть, дабы набраться сил для нового дня. Заодно обдумаю, как правильно воспользоваться полученной информацией. Но кто же знал, что с отступлением нового дня меня будут ждать новые проблемы? И почему я не удивлен, что кое-какие высшие гады этого мира решили устроить мне их? И вроде бы день начинался как обычно. Стандартное утро, с однотипной суетой со стороны проживающих в городе людей. Они явно торопились попасть в нужные им места до того момента, как начнется намечающийся дождь. В общем, обычное суетливое начало дня. В самой академии ровным исчетом также ничего не поменялось. Даже о вчерашней разборке с щуплым пареньком никто не был в курсе. По крайней мере, это в первую очередь касалось администрации академии. В противном случае, уверен, меня давно бы вызвали на кофер и устроили разбор полтов. Ну а так ВС было тихо и мирно. К слову, блондинчик, по чьей вине пострадал тот паренька, периодически настороженно поглядывал на меня. Неужели боится ответки? И правильно делает. Печать кошмаров уже висит на НМ, обещая незабываемые ощущения. К тому же я в который раз доработал и до Фельдума. Теперь страх, боль и ненависть, которые испытывает жертва, будут преобразовываться в энергию, легко усваиваемую и передаваемую мне напрямую через специальную печать. И неважно, как далеко находится от меня условная жертва, будь она хоть на краю света. Конечно, можно действовать радикально и с особой жестокостью разобраться с этим заигравшимся интриганом, но я не стал этого делать. Тем более наказание, которое он понес, т, многократно страшнее самой смерти. Ведь так просто избавиться от печати, как и от кошмаров, у него никогда не выйдет. Даже если люди научатся использовать их. Демонические печати – вещь довольно-таки сложная и опасная, особенно, если ее создал представитель данной расы. На самих занятиях также ничего не происходило, хотя нет, вру. Перед обедом меня в ЭСЖ вызвали на кофер, но это исключительно из-за длительных прогулов. Я ошибся, полагая, что концепция силы будет играть здесь решающую роль. Дисциплина для них была не менее важна. Просто вчера меня не вызвали из-за какой-то своей загруженности. Дела Академии никто не отменял. Правда, на разборки среди учащихся они не особо обращают внимание, а вот на прогулы, пожалуйста, двойные стандарты какие-то получаются. Пришлось спешно придумывать легенду, в которую можно поверить. Не знаю, вышло у меня или нет, но в конечном итоге отпустили без каких-либо последствий. Даже санкции в виде общественных работ не наложили. Правда, они не были в курсе, что на подобное наказание я положил бы огромный и непотмный гвоздь, которые бульдозером не сдвинешь. Мироновой ВС же удалось выцепить меня утром для разговора. Поначалу она ВС интересовалась причиной моего двухнедельного отсутствия, но я отбрил ее с этими вопросами. В конце концов, мои дела не должны волновать постороннего человека, тем более такую любопытную девушку, как Дарья Миронова. Вовремя сообразив, что не получит ответы на свои вопросы, девушка тут же переключилась на другую тему, а вернее, на истинную причину своего желания поговорить со мной. «У меня на следующей неделе намечается день рождения», — как-то издалека начала она. Хотя почему издалека, тут и дураку станет ясно, куда клонит девушка. «Поздравляю», — в ответ сказал ей, когда на время повисло молчание. Видимо, Миронова собиралась с мыслями, либо же банально набиралась решимости. «Спасибо», — слегка улыбнувшись, поблагодарила она. «Ты сможешь прийти ко мне на праздник?» — ВС же решилась предложить она, явно собравшись с мыслями. Спрашивается, чего так волноваться, не на расстрел же и т. Признаться честно, поначалу я планировал отказаться от столь сомнительного удовольствия, но затем подумал и ВС же решил сходить. Не столько из-за желания сблизиться с девушкой или что-то в этом роде. Мне банально стало самому интересно, каково это — пожить жизнью обычного человека. В последнее время я только и делал, что искал пути усиления, а также способы возвращения ада. К тому же совсем недавно вновь находился на грани смерти, так и не успев насладиться новой жизнью. Да и чего греха таить, мне действительно надоела вся эта беготня. «Не обещаю, но постараюсь», — ответил Дарья на ее вопрос после затянувшегося молчания. Девушка за ВС это время не проронила ни слова, нервно дожидаясь моего ответа. С каждым произнесенным моим словам лицо Мироновой становилось более расслабленным, а на нем поселилась улыбка. Было видно, что Дарья до этого явно нервничала, переживая возможный мой отказ. Интересно, на что же она рассчитывает? Неспроста я заинтересованность в моей скромной персоне. Вряд ли я смогу быть с обычным человеком, учитывая мои дальнейшие планы. К тому же неизвестно, как долго я смогу поддерживать человеческое тело, если найду способы его модернизации. Как успел убедиться, в аду оно не приспособлено находиться. «Хорошо, я буду ждать», — прощебетала Дарья, прежде чем скрыться в коридоре, оставив меня в гордом одиночестве. Я взглядом проводил удаляющуюся фигуру девушки и сам отправился на выход. До начала занятий тогда оставалось не так много времени, как хотелось бы. Из-за этого разговора я не успел дойти до библиотеки. В таком ключе прошел мой учебный день, и вроде все шло достаточно хорошо, пока я не выбрался за пределы академии. И тут я отчетливо почувствовал в округе разлитую божественную энергию. Она буквально чувствовалась вместе с воздухом. Вовремя сообразив, что предстоит очередная разборка, напитываю свои печати по максимуму и готовлюсь к бою. К тому же окружающая обстановка как-то резко изменилась. Пропал город, а я сам оказался в белом пространстве без единого намека на постройки или каких-нибудь предметов. Просто белая пустота и ничего кроме нее. Похоже, очередная божественная сущность решила вытащить меня из людского мира к себе в гости, и вряд ли для пустого разговора. Наконец-то ты пожаловал, новый темный бог. Признаться, удивлен, что ты смог разобраться с Неофиром, пусть он давно стал тем еще слабаком, но в этот раз тебе не справиться. Громко произнес атлетичный мужчина в серебряных доспехах, прежде чем атаковать меня. Марина Разумовская давно смирилась с тем, что ее брата больше нет, а его тело занял демон из другого мира. Почему из другого? Да все просто. В этом мире демонов не осталось. Да и сам пришелец об этом сообщил, когда рассказывал свою историю. Поначалу девушка избегала его, боясь за свою жизнь, но со временем смирилась и поняла, что зла он ей не желает. К тому же он сам сообщил, что заключил договор с Даниилом, согласно которому он обязан защищать Марину и ее мать. Прошло время, и Марина уже привыкла к тому, что Вэл стал частью семьи. Она не знала, как у демонов обстоят дела с семьями, и есть ли они вообще у них, но девушка видела искреннюю заботу со стороны парня, а точнее демона. Тем не менее дела у их маленькой ячейки общества шли вполне себе неплохо. Никто даже не подозревал, что под личностью Даниила Разумовского скрывается совершенно другая сущность, известная в своем мире под именем Вэла Вельзевула. Часто Вэл вечерами пропадал где-то в городе, возвращался довольно-таки поздно, а порой еще перепачканным в крови. Поначалу Марина не знала, как реагировать на это, но со временем она узнала, что таким образом парень, точнее демон, охотится на монстров, тех самых, которые в данном мире принимают за демонов. И хоть это развеяло ее самые страшные мысли, но покоя так и не дало, ведь получается, что Вэл рискует телом ее брата ради непонятной цели, может даже замышляет что-то плохое. Вряд ли демон хочет спасти мир от напасти, договор же распространяется только на них с мамой, остальных людей он никак не касается. Но не успела девушка прийти хоть к каким-либо выводам, как ее брат вновь пропал, на этот раз не на пару дней, а на более длительный срок. К слову, Маринка уже стала воспринимать Вэла как своего родного брата. Этому поспособствовало ее неоднократное спасение со стороны демона, а также отношения в семье. Разумеется, Разумовская-старшая заметила пропажу. Пришлось Марине на ходу успешно придумывать прикрытие для своего старшего брата, дабы родная мать ничего не заподозрила. Она сказала, что Даниил вместе с другими учащимися из академии находится в данный момент на практике. Матери не успела об этом сообщить, и попросил передать через сестру. После этих слов Светлана Разумовского вздохнула спокойно и отправилась вновь на работу. А вот у Марины, напротив, на душе усилилась тревога. В один из дней девушка возвращалась домой с учебы. На пороге квартиры она обнаружила странную небольшую коробку, адресованную ее брату. Увидев ее, Марина сначала хотела вызвать правоохранительные органы, дабы разобраться в ситуации, мало ли, что может храниться в ней. Но что-то внутри нее перещелкнуло, и она все же решилась взять ее в руки и отнести к брату. Мало ли, Вэл заказал себе что-то необходимое для своих дел и нужд. Вряд ли он ее поблагодарит за то, что девушка решила избавиться от его вещи. И кто знает, как отреагирует сидящий внутри ее брата демон. Спустя несколько дней Даниил явился сам. При этом выглядел он достаточно помятым и перемазанным собственной кровью. Маринка в этот момент находилась в своей комнате и сквозь приоткрытую дверь наблюдала за действиями парня, пока он не собрался скрыться в своей комнате. «Тебе прислали посылку. Я отнесла ее в твою комнату», — неожиданно для себя проинформировала она парня, выйдя при этом в коридор. На невысказанный вопрос Даниила она не смогла ответить, просто пожала плечами, когда тот удивленно посмотрел на нее. Увы, но для девушки самой было загадкой, от кого пришла странная посылка, и что хранится в ней. На следующий день Даниил неожиданно для самой Маринки пригласил ее к себе, чем немало удивил, и почему-то именно ночью. Девушка прошла в комнату брата и заняла предложенное место, явно волнуясь. Дальше Даниил, как он сказал, принялся что-то изучать, при этом явно используя магию. Особенно девушку пугали его зеленые глаза, которые в эти моменты будто бы светились внутри. Когда он закончил, то отпустил девушку к себе, при этом не сказал ничего. Съедаемая любопытством, девушка отправилась в свою комнату. В тот момент она не знала, как круто изменится ее дальнейшая жизнь, а пока она лишь гадала о причинах странного поведения брата и не могла найти хоть какое-нибудь объяснение. Глава 7. Да уж, то еще гостеприимство вышло у этого придурка. «Не здравствуйте тебе, не как дела?» произнес пафосную речь и сразу в бой. И черт поймет, что у этого башка в голове творилось в этот момент. Тем не менее расслабляться не стоит. Если я не хочу сдохнуть здесь и сейчас, нельзя допускать ни в коем случае подобного расклада. Клинки материализовались в ту же секунду, когда неизвестный бог решил атаковать меня. По итогу мое оружие столкнулось с его мечом, заблокировав целенаправленную атаку в мою голову. Сил в оборону я вложил немерено, явно не жалея их, но даже так сдержать удар было достаточно тяжело. Тем не менее я выстоял и продолжил бой, контратакуя противника в ответ. Он играючи отразил мой выпад и в свою очередь нанес следующий удар. Перемещался противник плавно и без резких движений, словно перетекал из одного места в другое. По нему было видно, что это далеко его не первое сражение, но и мы не лыком шиты. Условная разминка и обмен любезностями закончились так же быстро, как и начались. Явно сообразив, что со мной будет не так просто разобраться, неизвестный бог принял очередную попытку провести хитрый прием. Он намеренно показал мне, что собирается ударить в правый бок, в то время как сам планировал в последний момент изменить траекторию своего меча и всадить его мне прямо в сердце. К счастью, мне удалось не только отразить этот выпад, но и ударить по нему в ответ. Правда, атака вышла не такой, какой я ожидал. Всего лишь поцарапал его серебряный доспех в районе груди. Неплохо оскалившись, заметил мой противник, разорвав при этом дистанцию. Но спустя секунду он вновь сорвался в безумной атаке, нанося точные удары с разных сторон. Приходилось не только по возможности предугадывать его следующий шаг, но и стараться как можно быстрее активировать оставшиеся печати. В очередной раз я пожалел, что не разрушил до конца все свои магические сосуды. Слишком медленно эфир поступал в каналы. Необходимые печати достаточно быстро запитались божественной энергией и эфиром. Как только это произошло, сразу же высвобождаю всю силу и направляю в сторону своего противника. От первой атаки он успел увернуться. Столб зеленого пламени, появившийся для него неожиданно, задел моего врага лишь по краю. Но на этом я не остановился. Одновременно с этим выпускаю еще три огненных столба, а сам срываюсь в атаку, сокращая оставшуюся дистанцию. Один из столбов пламени все же задел неизвестного мне бога, причине тому минимальный урон. Он достаточно быстро освободился из ловушки и попытался перегруппироваться. В этот момент я нанес удар объятым зеленым пламенем клинком прямо по нему, целясь в шею. Мой враг попытался увернуться, но тем не менее меч коснулся его по касательной, пройдясь по броне в районе плеча. В этот раз порез выдался достаточно глубоким и задел основное тело бога, развеяв при этом божественную энергию, направленную на сформированный доспех. От второго и третьего удара клинком он успел увернуться, а остальные заблокировать своим мечом. Как-то по-хитрому извернувшись, он сумел сместиться в сторону и нанести удар мне в район правого бока. Жесткий блок не сильно помог, так что ему ВСЖ удалось оставить глубокий порез на моей правой руке в районе плеча. Следующий выпад успеваю заблокировать вторым клинком, но на этом дело не закончилось. Неизвестный бог решил ускорить темп, орудуя своим мечом на манер мельницы. В нем не было ни стиля, ни какой-либо упорядоченности, лишь хаотичные движения с целью достать своего врага. Если этот божок подумал, что огненные столбы зеленого пламени – это все, на что я способен, то он глубоко заблуждается. Пока недобитый гладиатор размахивал своим мечом, пытаясь достать меня, я активировал следующую связку печатей. Вырвавшаяся из ниоткуда тьма резко сформировалась в плети, которые, словно змеи, стали обвиваться вокруг мужчины. Конечно, они не смогут его надолго сдержать, но на какое-то время замедлит его, чем я и воспользуюсь. Как только они опутали руки и ноги моего противника, тут же разрываю дистанцию и наношу несколько ударов, вкладывая при этом огромное количество силы. Это помогло в буквальном смысле разрубить его доспех. В какой-то момент его защита не выдержала и стала развеиваться в воздухе. Но на этом мои успехи закончились, так как неизвестный бог достаточно быстро выбрался из моей очередной ловушки. Не думай, что со мной будет справиться так же легко, как с Неофиром. Просто умри и позволь поглотить твое сердце, рычал он, прежде чем броситься в очередную безумную атаку. Блокирую первую, а затем вторую. На третью уже не успеваю отреагировать, поэтому слегка смущаюсь в сторону, дабы удар вышел по касательной. При этом на максимум выставляю защиту в том месте, куда должен прилететь меч. Это нифига не помогло. Конечно, я смог частично развеять всю разрушительную мощь удара, но не полностью его заблокировал. В итоге на моей правой стороне груди красуется свежий порез, и хоть не глубокий, но дискомфорт причиняет тот ещё. Божок явно почувствовал приближение своей скорой победы, в связи с чем увеличил темп боя. Помимо атаки мечом, он активно использовал свою божественную энергию. С каждой секундой драться становилось все сложнее и сложнее. На моем теле появлялись все новые и новые раны, а регенерация едва успевала справляться с последствиями. Тем не менее божественному ублюдку также доставалось на орехи. В ход шло все, начиная от обычных атак и заканчивая сложными магическими конструктами, которые я успел к этому времени подготовить. Тем не менее основной сюрприз я планировал преподнести этому башку немного позднее. Для этого мне нужно сделать все, чтобы он ничего не заподозрил раньше времени. Но сражавшийся со мной мужчина явно не заметил готовящийся подвох. Он со остервенением продолжал нападать на меня, разливая по округе свою божественную энергию. К тому же из-за этого в созданном им плане стали открываться котлованы бездны. Первый из них, сравнительно небольшого размера, появился спустя пару минут после начала нашего сражения. Но в тот момент никто из нас не придал этому значения. И, как видимо, зря. Скоро стали образовываться новые котлованы, из которых начали выползать монстры. Они атаковали всех без разбора, желая добраться до вожделенной плоти с энергией и уничтожить все на своем пути. Неважно, бог перед ними находился в этот момент или я. В любую секунду стоило ожидать удара не только со стороны своего противника, но и внезапной атаки какого-нибудь монстра, подкравшегося со спины. Так, срубив одной из тварей голову, я едва успел отразить выпад божественного ублюдка, намеревавшегося проткнуть меня своим мечом в области сердца. В этот момент его самого атаковала какая-то псина, вцепившись ему прямо в ногу. Но бог словно не замечал столь неприятную досаду. Он просто тряхнул своей конечностью, отбросив в сторону надоедливую тварь. «Тебе это не поможет спастись», — рычал он, когда несколько гончих одновременно атаковали его с разных сторон, заставив тем самым отвлечься от меня на некоторое время. Свой шанс упускать не стал. Вместо этого сокращаю дистанцию и со всей силы наношу несколько ударов ему, метясь в шею, но и в этот раз мне не удалось срезать его чертову голову и отправить на перерождение. Хотя какое у богов может быть перерождение, скорее всего он просто развеется, а его божественная сила растворится в воздухе и эфире. Но появление нескольких гончих и низкоуровневых монстров не являлось большой проблемой. Гораздо хуже стало в тот момент, когда в 20 метрах от нас стал открываться котлован больших размеров, а спустя некоторое время из него показалась тварь, гораздо хуже всех этих гончих и прочих присутствующих здесь и сейчас тварей вместе взятых. «Твою налево!» — зло прошипел я, когда краем глаза обнаружил, кто решил появиться на нашей вечеринке. Появившийся монстр не имел огромных размеров, максимум он был ростом с гончую, но вот его тело, полностью покрытое броней, а также кучей острых и ядовитых игл, не внушало такого оптимизма. Вдобавок ко всему я знал, что это за монстр, а вернее то, на что он способен, да и скорость его передвижения заметно больше, нежели можно подумать всего лишь посмотрев на него. И пусть массивный вид никого не смущает, этот бронированный танк может перемещаться достаточно быстро, чтобы доставить кучу проблем и массу неприятностей. Добавить ко всему его толстокожесть, причем во всех смыслах, получим на выходе не очень приятного противника. Даже используя эфир и печати, мне вряд ли удастся с первого раза пробить его защиту. Не знаю, догадывался ли мой противник, что из себя представляет данный монстр, но он не обратил на него ровным счетом никакого внимания. Возможно, он сталкивается с ним впервые, а возможно, был слишком самоуверен. Может, вообще не заметил его выход в свет. Но в любом случае он проигнорировал появление и продолжил сражаться со мной. И это сыграло с ним в какой-то мере злую шутку. Стараясь держаться как можно дальше с линии атаки монстра, смещаюсь в сторону и делаю так, чтобы он находился в моем поле зрения наравне с богом. Пусть для последнего появления твари, если он ее не заметил, станет полнейшим сюрпризом. Уверен, моего противника не особо спасет божественная энергия и сформированная защита. Вернее спасет, но цена будет слишком высока. Своими иглами монстр может спокойно вцепиться в жертву и высасывать энергию, а избавиться от него, когда приклеится, будет не так-то и просто. Но тварь вместо того, чтобы неожиданно атаковать божественного ублюдка со спины, принялась раскручиваться на месте, словно волчок. Что ж, раз это не сработало, вернемся к прежнему плану. Тем более печать уже была подготовлена. Осталось заманить божественного ублюдка в ловушку. Вот только на деле вышло все не так просто, как ожидалось изначально. И прежде чем мне начать активацию печати, необходимо замкнуть дополнительный силовой контур. Вот именно в этом заключалась вся проблема, так как он играл ключевую роль во всем магическом конструкте. Ведь данный элемент должен будет подавать в печать эфир и божественную энергию в одинаковом количестве, дабы не произошла ранняя и слабая активация, или того хуже, полное разрушение печати. Но не успел я переключиться на выполнение данной задачи, как появившийся жик атаковал нас, и, как предполагалось, своей целью он выбрал бога, стоявшего к нему спиной. Разумеется, последний прозевал атаку твари, за что и поплатился. Монстр с огромной скоростью врезался ему в спину, заставив тем самым слегка вздрогнуть. И пусть мой враг успел заблокировать атаку, которая намеревался прикончить его, тем не менее жик уже принялся выкачивать его энергию. Оставалось надеяться, что не появятся его сородичи. Как-то не хочется отбиваться от целой стаи подобных тварей, попутно сражаясь с этим башком. Пройдет время, прежде чем его энергия израсходуется до приемлемого для меня уровня. Тогда-то я и смогу с ним расправиться. Но должен признать, он действительно оказался намного сильнее того бездомного бога, решившего первым со мной разобраться. А неизвестно мне, бог все же сумел меня в который раз удивить. Отбиваясь от моих выпадов и атак твари хаоса, он каким-то образом успевал пытаться оторвать от себя прицепившегося монстра. Правда, особого эффекта и каких-либо результатов не добился. А вскоре и мне пришлось переключаться на других тварей бездны. Этим и воспользовался мой противник, пытаясь оторвать от себя ненавистного ежика. Одновременно с подобным увеселительным занятием ему приходилось отражать выпады стаи гончих и парочки крабообразных тварей. Но какого-то черта большая часть монстров сосредоточилась именно на мне. Возможно, всему виной эфир, который я использовал в огромном количестве. Для них эта энергия словно магнит. В какой-то момент наш бой перерос в сражение с монстрами. Тварей бездны стало настолько много, что они практически заполнили собой все пространство. Это разозлило неизвестного мне бога, которому все же удалось разобраться с прилипшим к нему жиком. Как только он это сделал, то выпустил огромное количество энергии в радиусе 5 метров, тем самым уничтожая ближайших к себе тварей. Я же в свою очередь избавлялся от целой оравы небольших монстров, похожих на пауков, вовсю используя мощь своего пламени. С каждой секундой мы отдалялись друг от друга все дальше и дальше. Сражение с монстрами полностью переключило наше внимание на себя. Не знаю, как долго мы дрались с нахлынувшими монстрами, но сила при этом тратились неимоверно. Впрочем, божественному ублюдку также доставалось на орехи. Выглядел он сильно потрепанным и уставшим. Хотя я сам далеко от него в этом плане не ушел. Самый верный способ разобраться с монстрами – это в первую очередь закрыть все открывшиеся котлованы бездны. Но по понятным причинам ни я, ни тем более мой противник не торопились этого сделать. И дело даже не в том, что мы отвлечены на разборки с тварями, банально никто из нас не хотел тратить лишние силы, чтобы в конечном итоге остаться без оружия перед своим врагом. Хотя, признаться честно, силы так и так тратились на это бесполезное сражение. Так долго продолжаться не могло. В какой-то момент я все же решил идти на сближение со своим врагом, дабы как можно скорее разобраться с ним. Окружающие монстры лишь преграда на моем пути, которую необходимо устранить. Но с ними я разберусь позднее, как только прикончу божественного ублюдка. Давай, ешь немного. Мысленно подгонял я своего врага, наблюдаю за тем, как он постепенно смещается в сторону созданной мной печати. И это чудо свершилось. Когда срубал клинком голову очередной твари, заметил, что бог сместился прямо в ее центр. Не теряя времени, тут же активирую ее, вливая практически все доступные силы. Сейчас не стоит размениваться по пустякам и уж тем более обращать внимание на окружающих тварей. Стоит этому богу сдохнуть, как его божественный план закроется, а я смогу вернуться в реальный мир, и тогда можно забыть про существование этих тварей. Огромное пламя ада скрыло под собой ненавистную мне фигуру. Не теряя время зря, срываюсь со своего места и на всех парах мчусь к объятому пламенем противнику. На ходу приходится разбираться с монстрами, но это не становится какой-то проблемой. Тем более все силы были вложены в скорость. Я как раз успел в тот момент, когда неизвестный бог пытался выбраться из моей ловушки. В ту же секунду я пронзаю его сердце, где предварительно находится ядро бога. Все, что он успел сделать, так это удивленно посмотреть на меня, а во взгляде читалась какая-то обида и опустошенность, но мне было все равно, его силуэт стал развеиваться, а вся энергия переходить ко мне, как только он исчез, я облегченно вздохнул, готовый вернуться обратно в мир людей, но этого не произошло. «Какого черта?» – зло подумал я, успевая отбиться от нескольких тварей, решивших вцепиться мне в глотку. Божественный план не торопился разрушаться после смерти хозяина, а монстры продолжали напирать. Я отбивался от них, как мог, с сожалением отмечая быстро таявшие при этом жалкие остатки силы. Похоже на этом ВС, без эмоций отмечаю для себя столь печальный факт, когда сообразил, что не успею отразить нападение сразу 10 гончих, решивших атаковать меня одновременно. Глава 8. Ты точно справишься, Ратибор, поинтересовался у своего коллеги по цеху Маркус. Сейчас они находились в божественном плане бога одаренных. Разумеется, кивнув, ответил ему покровитель воинов. Да и при случае стоит размяться после длительного восстановления. Последнее слово он практически сплюнул, так как считал позором для себя то поражение на четвертом круге ада. Сейчас они были вдвоем. Афина подготавливала ВС необходимое для предстоящей миссии. Ратибору уже предстояло вновь отправиться в преисподнюю, чтобы зачистить первый круг и запечатать все врата в бездну там. Маркус уже в это время поручено было следить за необычным смертным, который смог немало удивить местных богов. Заодно он в очередной раз должен попробовать убедить тех немногих, кто еще колеблется в своем выборе, дабы они помогли в столь нелегком деле. Уже давно пора было что-то менять в отношении постоянно прорывающихся тварей бездны. Полагаюсь на те, начал было Маркус, но не успел договорить, так как оба почувствовали огромный выброс энергии хаоса. Выброс был достаточно мощный, чтобы его почувствовали присутствующие здесь боги. Одно ясно наверняка, нужно вмешаться. Нельзя оставлять все это дело на самотек. Я проверю, тут же отреагировал Ратибор, открывая портал. Маркус никак не успел отреагировать, как его напарник уже исчез в мареве портала, а спустя лишь секунду сами врата захлопнулись. Ратибор оказался перед божественным планом одного из богов. Ошибки быть не может, огромное количество энергии бездны и хаоса сосредоточено в том месте. Это значит лишь одно, произошел массовый прорыв монстров и открытие врат. Чем же таким занимается этот остолоп, раз допустил подобное в собственном доме? У него же вроде достаточно сил, чтобы сдерживать подобное явление. Тем не менее, если все оставить без изменений, монстры обязательно вырвутся наружу и начнут заполнять собой все вокруг. Никак нельзя допустить подобного расклада. Поэтому Ратибор в буквальном смысле принялся ломиться внутрь. Не хватало того, чтобы из-за этого ублюдка Рока пострадали все. Рок являлся богом-покровителем нескольких стран людей. У них он был вроде кем-то верховного и единственного бога. Они почитали и уважали его, даруя тем самым постоянный приток маны и сил. Из-за этого он стал одним из сильнейших в иерархии низших богов данного мира. Правда, решать проблемы людей, равно проблемы всего мира, он не горел желанием. Рок постоянно пытался спровоцировать конфликт, дабы показать остальным свою силу. Если бы не его дерьмовый характер, то возможно он смог бы осознать своей пустой головой всю нависшую опасность над всем миром. Тем не менее как-то связываться с тем же Маркусом или Ратибором он не торопился. Понимал, что со своими силами вряд ли сможет с ними потягаться. Ратибор попробовал несколько раз ударить по божественной защите, но не смог пробиться. Сил явно не доставало на то, чтобы снести преграду с первого удара. Похоже, Рок смог как следует позаботиться о собственном защите, чтобы никто не смог проникнуть к нему незамеченным. То же самое касалось открытия порталов внутри божественного плана. Без его ведома и разрешения никто не сможет проникнуть внутрь. Но все равно он каким-то образом смог допустить прорыв бездны в собственном доме. Покровитель воинов в очередной раз, вложив больше сил, ударил по невидимой преграде. Последняя не выдержала и стала рассыпаться, открывая проход внутрь божественного плана Рока. Увиденное Ратибору не понравилось. Практически весь божественный план был заполнен тварями бездны и хаоса. Они буквально лезли изо всех щелей, пытаясь прорваться наружу. Повсюду открывались врата, из которых появлялись новые и новые монстры. Но не это было самым главным. Он как раз застал момент, когда тот самый смертный, сражавшийся до этого с покровителем скитальцев, пронзил своим клинком сердце Рока. Тот как раз уже находился на грани исчезновения, а вокруг них велась орда тварей и всевозможных монстров. Сразу же после этого на нового темного бога, По насмешке судьбы оказавшегося в теле простого смертного, напала сразу же огромная куча тварей. Он стоически отбивался от них, срубая головы налево и направо. По нему было видно, что сил у темного осталось совсем немного, и вряд ли без помощи он продержится долго. В итоге так и вышло. Огромная стоя гончих атаковала его со всех сторон. Увы, но смертный не успевал отбить их атаку или хоть как-то уклониться. Казалось бы, спасения нет. Вот только в дело вмешался Ратибор. Своей божественной энергией он испепелил атаковавших юношу монстров. При этом бог воинов старался не задеть паренька. Как только опасность для последнего миновала, покровитель воинов сразу же принялся закрывать врата в бездну, дабы не дать возможность остальным монстрам проникнуть сюда. На удивление, темный достаточно быстро сообразил. Пока Ратибор занимался закрытием врат, он активно истреблял тварей, попутно также ликвидируя порталы. Вдвоем они справились достаточно быстро, расчистив при этом божественный план убитого темным богом Рока. Когда они закончили, смертный устало уселся на импровизированный пол и откинул голову назад, часто при этом дыша. Покровитель воинов не решался к нему подойти, оставшись стоять в стороне. Он просто наблюдал за ним и ждал, когда тот первым заговорит. «Спасибо за помощь», — устало произнес юноша, прикрывая глаза. «Ни за что», — усмехнувшись, — ответил Ратибор. «Возможно, сейчас получится наладить контакт с ним. Пора проработать этот вопрос, пока есть такая прекрасная возможность. Я действительно никак не успевал отреагировать на появление гончих. Тем не менее попытался сделать все возможное, дабы хоть как-то минимизировать урон. Но к моему немалому удивлению этого не потребовалось. Мощный всплеск божественной энергии снес к чертям собачьим этих псов, при этом не причинив мне никакого вреда. Признаться честно, сначала я подумал, что тот дохлый божок вновь вернулся к жизни. Правда, не совсем понимал, как ему это удалось провернуть. Но все оказалось куда проще и прозаичнее. На сцене появился его коллега по цеху, и сейчас он активно истреблял подбирающихся ко мне монстров. Лишь спустя пару секунд я признал ВНМ одного из той странной троицы, которая наблюдала за моим боем с бомжеватым башком. Неужели он мне помогает? Сформировалась в моей голове первая мысль, когда я наткнулся на него взглядом. Но терять время нельзя. Остальные твари решили приблизиться ко мне и вновь попытаться полакомиться моей тушкой. Но я ни за что не позволю подобного им осуществить. Перехватив поудобнее клинки и вложив оставшиеся силы, принимаюсь уничтожать монстров, пока на другом конце неожиданная подмога расправляется с другими тварями, попутно закрывая котлованы бездны. В свою очередь я также по возможности пытался запечатывать ненавистные порталы, чтобы новые твари не выбрались сюда. Разбираться еще с ними вряд ли хватит сил, даже несмотря на подоспевшую подмогу. Да и подмога ли, но с этими разберусь позднее, ибо очередной ежик решил встать на моем пути. Зеленое пламя ада в который раз за этот день взревело и скрыло под собой моего врага. Этого вполне хватило, чтобы превратить монстра в уголек. При этом сил потратил неимоверно, а вот восстанавливать их не успеваю, так что пришлось на время заблокировать свою регенерацию. Но как только ситуация станет получше, я обязательно верну все в норму. Похожий на древнего воина бог сражался с врагом неистово, вкладывая при этом не только все силы, но и свою сущность. По его лицу было видно, как он счастлив схлестнуться с сильным противником, дабы иметь возможность одолеть его. Интересно, почему он при помощи своей божественной силы просто не уничтожил всех тварей разом? Боится тем самым меня еще задеть до кучи? Одни вопросы, на которые я не смогу получить ответы. По крайней мере до тех пор, пока не сдохнет последняя находящаяся здесь тварь. Битва продолжалась до тех пор, пока последние врата не были закрыты. После этого бог выпустил очередную волну своей силы, сметая всех противников на своем пути. Было видно, что сил он при этом не экономит, да и по отношению ко мне не настроен враждебно. И хоть я не чувствую исходящие от него эмоции, тем не менее это было видно по нему. Как только все закончилось, я устало присел на землю. Никаких сил больше не осталось, так что если этот божок надумает меня прикончить, вряд ли это доставит ему каких-либо проблем. Увы, но свой лимит я уже превысил. Да и вряд ли он помог бы мне, если желал прикончить. Оставил на съедение гончим, и дело с концом. Так нет же, первым делом помог разобраться с монстрами, а затем сам принялся зачищать местность, попутно прикрывая мне спину. «Спасибо за помощь», — устало сказал я ему, прикрывая глаза. «И пусть я остался без сил, но попробую создать напоследок какую-нибудь мощную печать, попытавшись тем самым напоследок потрепать своего потенциального врага, если он задумает неладное. Просто так я не уйду, ни за что, пробасил в ответ он, так и не атаковав меня. Удивлен, ничего не скажешь. На некоторое время воцарилось молчание. Я не торопился поддержать разговор, продолжая восстанавливать силы и попутно продумывая план по своему высвобождению из этого злополучного места. Заодно думал над тем, как себя обезопасить на случай, если этот бог решит напасть на меня. В свою очередь последний по-прежнему стоял в стороне и молча наблюдал за мной. Даже показалось, будто ему все равно, кто я и чем занят, будто и не было разборки с тварями хаоса и бездны совсем недавно, а сам он вышел на легкую прогулку и наткнулся на находившегося здесь смертного. Кстати, как он здесь вообще оказался? Ты как, цел? Прервал затянувшееся молчание бог. Нормально, махнув рукой, ответил ему. Хм, похоже, разборки не намечается, но расслабляться вс равно явно не стоит. Многочисленные раны по всему телу причиняли жуткую боль и дискомфорт, но все равно показывать слабость не стоит, особенно перед лицом потенциального врага. Не доверяю местным богам. Сейчас они могут прикинуться друзьями, а через пару минут вонзить тебе нож в спину. Впрочем, так поступает большинство. Неважно, человек, демон или кто-нибудь еще. Все зависит от натуры данной личности или сущности. Воин по-прежнему стоял в стороне и не торопился ко мне подойти. Понимал, что я не настроен понебратствовать с ним. Возможно, он действительно не планирует меня убивать. Тогда остается самый главный вопрос, зачем я ему мог понадобиться. Вряд ли он из любви к ближнему своему решил мне помочь в столь щекотливой ситуации. Да и, учитывая местную защиту, вряд ли он заглянул сюда просто так. Скорее всего, почувствовал эманации хаоса и бездны и поспешил на опасное место, дабы закрыть открывшиеся котлованы. Все знают, если их оставить незакрытыми, то спустя время монстры заполнят ВС вокруг, захватывая все новые и новые территории. Тогда ни у людей, ни у богов не останется и шанса выжить в этом мире. Боги не могут обойтись без людей, а точнее без их веры. То ли делать мы, демоны, нам не нужна никакая вера или что-то в этом роде. Мы питаемся эфиром и живем с его помощью. Пока он есть, все остальное для нас не важно. Максимум подобные вещи могут послужить дополнительным усилением, как в моем случае. Помощь нужна, решил поинтересоваться у меня мой невольный собеседник и помощник. Нет, спасибо, отмахнулся я от его заботы. Еще не хватало, чтобы какой-то бог помогал демону прийти в себя. Уже достаточно того, что он влез в разборку и вытащил меня из очередного абзаца, наметившегося на горизонте. Я, Ратибор, неожиданно представился этот воин. Вэл, ответил ему, называя свое истинное имя. Все это байки о том, что если узнаешь имя демона, то сможешь подчинить его себе. Наоборот, если часто его произносит, особенно сильные сущности, то это помогает данному демону в какой-то мере усилиться. Если сравнить, то это работает как сила веры у богов. Интересное имечко, хмыкнув, заметил он, также усаживаясь на землю, вернее на то, что должно быть по идее ей. Впрочем, это некогда белое пространство сейчас полностью покрыто трупами убитых нами монстров и тварей. Про разлитую божественную энергию и возмущенный эфир говорить не стоит, но пришедший на помощь Ратибор все же справился с этой задачей, минимизировав количество разлитой в округе энергии. Я же в свою очередь взял под контроль эфир, не дав тем самым возможность вновь открыться котлованам бездны. Хватит уже на сегодня разборок. И вновь воцарилась тишина. Мне ни о чем было говорить с этим Ратибором, а тот явно обдумывал свои дальнейшие слова. Было видно, что ему от меня что-то нужно. По крайней мере, я был в этом уверен. В противном случае он давно бы прикончил меня и свалил в закат.